Глава 35. Когда мы вышли из ванной, Акир едва успел одеться и просушить полотенцем волосы, как мой грозный родитель, оставаясь в беседке, пронзительно свистнул и скомандовал: «На выход!» Я готова была взорваться от ярости и негодования. «Нет, ну что происходит, а? Мы уже помолвлены. Мне далеко не 16 лет. А папка бдит за мной хуже, чем за Марусей». «Спокойнее, лисенок», — начал тихо посмеиваться Кирилл. Я, точно аквариумная рыбка, открывала и закрывала рот, лихорадочно подбирая достойный ответ для отца. Но Гром сам все решил. Жадно поцеловал меня, приподняв над полом и прижимая к своему крепкому телу. Я вмиг позабыла не только гневные фразы, но и весь алфавит. «Сними москитку, лисенок», — шепнул Кирилл, прежде чем выпустить меня из своих рук. Я приглушенно рассмеялась. «Вот ведь неугомонный у меня парень. И бесстрашный. Но ведь до чертиков любимый». Мой Гром не бросал слов на ветер. И спустя час, когда наш дом погрузился в сон, а я лежала, глядя в потолок, то четко разобрала высокую мужскую фигуру. Видела, как кто-то замер под моим окном. Пряча рвущийся наружу радостный смех, соскочила со своей постели. Отодвинув в сторону полупрозрачный тюль, собралась негромким шепотом поведать моему любимому парню о том, что он абсолютно безбашенный. Ведь папка, я была уверена, если и уснул, то не крепко. Но счастье и эйфория от возвращения Кира начисто перечеркнули любые мысли. И я почти легла на подоконник, собираясь высунуться и встретить Кира на половине пути. Однако что-то было не так. Потому что передо мной был совсем не мой Гром. «Что?» — начала я. И тут же захлебнулась от удушливого и мерзкого запаха. Попыталась сопротивляться, но мужские руки крепко держали меня, прижимая мокрую тряпку к лицу. И я поняла, что не могу бороться. Силы оказались неравны. К леське крался огородами, а грудь раздирал смех. Детский сад какой-то, не иначе. Но ведь так хотелось добраться до лисенка и отключиться до утра, вдыхая запах ее волос. Да, все можно было бы устроить по-взрослому. Крестный одобрил наши с Лесей отношения и ворчал скорее для того, чтобы позлить дочь. Если бы Леся не воспринимала каждое слово отца в штыки, то поняла бы все и сама. Но меня умиляло то, как самозабвенно любимая старалась защитить меня от зверя. А дядю Лёшу веселила реакция Леськи. Что сказать, скучно крестному живется. Вот и решил потрепать нервишки и себе, и дочери. Окно в Лесиной комнате было приветливо распахнуто. Подтянулся на руках и пролез в дом, точно вор. И словно удар под дых. Пусто. Нет никого. Постель разобрана, в ванной света нет. Вероятно, Леся просто вышла. Уговаривал себя ровно секунду, пока не дернул ручку на двери. Заперта. «Твою мать, Леська!» — пробормотал я. «Она что, сама поперлась ко мне по темноте? Не утерпела? Вот я ее точно отшлепаю. Так ведь можно и голову разбить, шастая в потемках». Мгновенно вынул телефон из кармана. Не глядя, набрал номер. Леська сразу же сняла трубку, но только голос принадлежал не ей. Было дико страшно от неизвестности и неопределенности. Было неудобно, хотелось пить, да и голова кружилась. Но больше всего меня бесило то, что я не могла стянуть повязку со рта и освободить онемевшие руки от пластиковой петли наручников. Мысленно, как только я очнулась и увидела мужскую фигуру за рулем автомобиля, начала разрезать его на куски, 100 раз скормила бродячим псам, выпотрошила кишки. Да, я была очень кровожадна. Однако предатель, посмевший провернуть со мной подобный фокус, действительно заслуживал самого жестокого обращения. И мне даже ни капли не было жаль его при мыслях о том, что сделает с ним отец, когда найдет меня. О последствиях встречи с Киром я и вовсе молчала. Мой гром разорвет негодяя голыми руками. «Очнулась? Это хорошо. Прости, гроза, боялся с дозой намудрить». Заметил мое пробуждение Димка, проявив ненужную заботу. «Вот уж точно ни за какие богатства я не поверю, что Тит беспокоится о моем здоровье. Говнюк!» Вероятнее всего, мой взгляд говорил о многом, потому что Тит отвернулся, вспомнив, что он находится за рулем тачки. «Послушай, ты уж прости за такие меры, но у меня больше не было выбора». Глухо пробормотал Димка. «Меня посадили на счетчик. Не верну бабки, зароют на городской свалке». «Ты меня ради денег выкрал, урод!» Прокричала я. Но, разумеется, вышло бессвязное мычание. Тит взглянул на меня через плечо. «Гроза, да не злись ты!» Раздраженно бросил Тит. «Я все продумал. Уже завтра ты будешь у себя в квартире пиццу есть, сексом со своим парнем заниматься. Да что угодно будешь делать. А я уж, прости, свалю из страны. Долг мне простят при одном условии». Монолог откровения нарушил громкий звонок телефона, не позволив мне дослушать. Я узнала мелодию. «Это скотина. Бывший друг и будущий труп еще и телефон мой прихватил. Урод!» «Кирилл, давай немного успокоимся и поговорим», — невозмутимо произнес Тит в телефон. «Ты ведь все понимаешь. С девчонкой твоей ничего не случится. Даже если ты уже едешь за нами, то все равно не найдешь так быстро. Но ты лучше подумай головой. Я ведь могу оставить Алексию не самым приятным личностям, вроде нашего бывшего продюсера. Да, ты найдешь ее рано или поздно. Однако вопрос, в каком состоянии она будет. Наша гроза – красотка, да? И мужики вокруг нее вьются». Я слышала глухое рычание Кира. Тит даже отвел мой гаджет дальше от уха, настолько сильно оглушал голос разгневанного парня. Готова была поклясться, что мой гром не выбирал выражений. И я точно знала, что он выполнит все угрозы, как только доберется до Димки. «Я тебя прекрасно слышу, Кирилл», — резко возразил Тит. «Мои условия. Мне нужен один бой в клетке. Тебя никто не знает. Ты новая личность в городе. И мне нужна твоя победа. Ты принесешь мне кучу денег, Гром, ведь я поставлю на тебя все, что имею. А потом я исчезну. Адрес, где будет ночевать гроза, я скину сообщением после боя. И если ты пообещаешь не рубить с плеча, то твоей девушке ничего не угрожает. Что скажешь, Кирилл?» Я разобрала одно громкое, четкое «согласен». И мой телефон исчез в темноте, отброшенный через открытое окно. «Я убью тебя, Тит!» — промычала я. Димка поймал мой взгляд в зеркальном отражении. Да, он прекрасно понял мои слова. И судя по тому, что улыбка сползла с лица придурка, мои угрозы нашли отклик в куриных мозгах похитителя.